Глава 12. 14.01. Почему не начинаем? Вопрос вертелся и у меня на языке, но Елисей опередил. Все началось ровно в 2. Кирилл из-за спин программистов Василия и Сергея следил за мониторами. Команды были заранее записаны и сейчас транслируются из других мест. Мы же не хотим, чтобы нас тут накрыли до выхода группы. Все мы были одеты в популярные еще с прошлого года, хорошо зарекомендовавшие себя комплекты В-012. Черные куртки с подогревом и защитным покрытием, способным отразить летящую по касательной пулю. Теплые штаны цвета хаки с кучей карманов. Пояса с двумя встроенными аптечками, местами под магазины и нож. Удобные легкие ботинки с компенсационным механизмом, позволяющие без специальной подготовки прыгать с высоты 3 метров. В общем, хорошие костюмчики. В них мы не будем отличаться от других наемников. 4 больших монитора, расположенных на стенах, разом включились, и на них крупным планом появились изображения разных частей города. «Чтоб скучно не было!» — прокомментировал Кирилл и снова отвернулся. На экране, напротив меня, камера летала вокруг 8-этажного здания главного корпуса Исаковской больницы. Пока ничего не происходило. На экране слева из открытого оранжевого портала одна за другой появлялись огромные 3-головые собаки. Их шерсть местами была опалена, а шкура обожжена. Могло сложиться впечатление, что они выпрыгивают прямо из ада. Церберы жадно нюхали холодный воздух и вертели головами. С клыков, торчащих из оскаленных пастей, капала слюна. «Не хотел бы я там оказаться», — пробормотал Илья, перехватив мой взгляд. На мониторе справа заключенные совершали побег из тюрьмы, вернее, захват. Толпа в оранжевых одинаковых робах рекой растекалась по огороженной территории. Охрана отбивалась, защищая свои жизни, но все чаще среди погибших мелькали серые мундиры. Я обернулся. На экране за моей спиной оборотень, может, и тот самый, с которым мы столкнулись на днях, отгрызал голову наемнику. Нож торчал в мохнатом плече, пятно крови расползалось по рыжей шерсти, но зубастая тварь не обращала на это внимания. «Лучше бы было скучно». «Не раскисай, очень скоро мы окажемся посередине этого безумия». «А Софья уже где-то там. Меня затошнило». «Она на юге, а это север. Да и места специально выбирали, мирных жителей там быть не должно». «Может, выключим?» — неуверенно предложил Матвей, но Кирилл перебил его. «Внимание!» Он поднял руку и зашептался с Василием, потом с улыбкой обернулся. «Есть перехват! Координаты сейчас загружу в браслеты! Выходите через 3 минуты!» «Наконец-то!» Елисей встал первым, несколько раз присел, проверяя работу механизмов, и ловким движением закинул дробовик в чехол за спиной. «Группа поддержки ждет вас на дороге! Не забудьте отослать их подальше во время 7-й фазы!» Кирилл медленно, придирчиво осмотрел каждого из нас, а потом, словно откинув сомнения, махнул рукой. «Я уверен, вы справитесь! Удачи вам!» Он нажал кнопку, открывающую дверь. Я поправил шапочку, которая в теории должна была не дать камерам идентифицировать нас, и первый раз за несколько дней, посмотрев на светлый прямоугольник неба в проеме, внезапно понял, что не хочу выходить. Рука легла мне на плечо. Это незаметно подошел Илья. «Давай, герой, в путь!» Он подбадривающе улыбнулся. «В любом случае, это скоро закончится». «А для некоторых слишком скоро». Мелькнули рыжие кудри Кати. Она вышла первой. «Красотка!» «Свежий воздух!» Я вдохнул полной грудью и оглянулся. Особняк, служивший мне пристанищем эти дни, снаружи выглядел даже внушительнее, чем я его представлял, перемещаясь по лестницам, коридорам и комнатам. Он стоял полукругом. 2 белых крыла в 2 этажа, плюс 2 подземных, с зеленой мансардой, развернулись и огибали широкий двор, как клешни гигантского краба, сторожащего принадлежащее ему сокровище. Основное здание — 4 этажа. Также белых с зеленым, голова краба. Архитекторы будто специально сделали окна третьего этажа больше остальных. И сейчас дом 14 глазами смотрел, как наш маленький отряд обходит расположенный в центре площади, по-видимому, давно не работающий фонтан. Желтые и красные листья несколькими слоями покрывали дно его чаши. Деревья стояли вокруг уже полностью голые и готовились к зиме, не зная, что не переживут ее. Пройдя мимо фонтана, я обернулся. На огромном крыльце, верхнюю часть которого подпирали 5 толстых колонн, на фоне раскрытых дверей в инвалидном кресле виднелась маленькая фигурка Кирилла. Он помахал рукой и, развернувшись, исчез в проеме. Двери закрылись. Краб поглотил его. Очень скоро особняк будет уничтожен. Сам того не желая, я представил, как из окон вылетает огонь. Потом медленно, словно нехотя, выгибаются наружу стены. Подкашиваются. Сверху на них падает секциями крыша. Сначала в одном месте, следом сразу в нескольких, а потом разом вся. И через минуту только огонь, обломки, куча пыли и столб дыма. «Красиво будет!» На востоке, у самого горизонта, облака переходили в тучи. Прогноз на день — 5 градусов тепла и временами сильный дождь — сбывался. Жаль, я все-таки надеялся увидеть солнце. Ветер, северо-восточный 5-7 метров в секунду, бодрил. Под ногами шелестела листва, вдали едва слышно раздавались выстрелы. В целом, обычный осенний день, если не считать, что мы идем на смерть. «Хватит каркать, я планирую выжить». В 300 метрах впереди виднелось шоссе, от которого нас отделяло желтое, покрытое пожухлой травой, поле. Катя подняла руку, подавая знак остановиться. Елисей, до этого замыкавший строй, обогнал нас, и они с девушкой о чем-то зашептались. «Вон там!» — услышал я. Катя показывала на место в поле, где трава немного отличалась по цвету. «А еще там, там и, возможно, там!» Елисей следил за ее пальцем и кивал. «Судя по расположению ловушек, центр примерно там!» — он показал. «Обойдем справа!» Девушка согласилась. И мы по сигналу последовали за ней. Метров через 30 остановились. «Идем колонной!» Она сняла с плеча АК. «Я первая. Елисей замыкает. Интервал 4 метра. Если увидите движение в траве, замирайте. Если на вас нападут, действуйте по обстоятельствам». Катя что-то отстегнула от пояса. Приглядевшись, я признал отвлекающую виброшумовую гранату. Легкое нажатие кнопки, и граната по высокой дуге устремилась вверх. Я не видел, куда она упала, но вскоре услышал визг и почувствовал пульсацию под ногами. Катя махнула рукой и ступила на поле. За ней Илья, я, Матвей и Елисей. Ноги пружинили по сырой земле, по краям ботинок проступала вода. Я старался попадать точно в оставленные медиком следы. Граната работала как надо. Легко можно было вычислить, где она лежит. Поле вокруг нее ожило, возникло ощущение, что оно кипит. На таком расстоянии я не мог различить детали, но несколько раз видел выпрыгивающих из земли, похожих на червей или толстые корни, существ размером с мою ногу. Вибрации и шум резко оборвались. Устройство вышло из строя. «Дистанция 4 метра!» — громко напомнил Елисей. Я обернулся. Матвей с перекошенным лицом, спеша удалиться от опасного места, прибавил шаг и догонял меня. «Успокойся». Я остановился, пропуская его. «Они далеко». Парень вздрогнул, будто только заметив, что не один, и снова с ужасом посмотрел на поле. «Видно еще реже, чем ты из дома выходит». Не все родились со стволом в руках. Мы продолжили путь. Теперь я шел 4-м. Дыхание облаком вырывалось изо рта. Под подошвами чавкалась земля. Шоссе приближалось. Нас ждали. 2 «Хаммера» и микроавтобус стояли на обочине. Отряд сопровождения состоял из 10 бойцов, одетых примерно как мы. Я в очередной раз порадовался удачному выбору амуниции. Выделяться не будет. 10 отборных бойцов. Отборных — хорошее слово. Лица многих мне были знакомы. Они постоянно мелькали по телевизору. 7 мужчин и 3 женщины. Герои «Зеленого мира». И сейчас у каждого из них приоритетом стояло выполнение элитного задания. Помощь нашей группе. Подробности при встрече с нужным человеком. Нужным человеком был Илья. Когда мы подошли, я услышал звук десятка браслетов. Менялся статус задания. Найти Илью отмечается как выполненное, и появляется следующий этап — поговорить с Ильей. Следуя инструкции, наемники собирались вокруг нас. «Я Илья», — представился врач. Несмотря на заученный текст, он заметно нервничал. «Кто лидер группы?» Бойцы, застигнутые вопросом врасплох, переглянулись. Все они были одиночками, и везде, куда бы ни попадали, становились лидерами сами. После короткого замешательства вперед вышел высокий атлет с ежиком русых волос. Гранатомет на одном плече, автомат на втором, два пистолета и куча гранат различного типа на поясе. Олег непобедимый. Его волевое лицо с массивной нижней челюстью и кривым шрамом на левой щеке так часто мелькало в боевых ток-шоу и рекламе, что вряд ли хоть в каком-то из миров нашелся человек, который его бы не узнал. «У нас одно время на тотализаторе даже не принимали ставки на его победу. Легенда». «Олег!» — представился он и оглянулся, ища поддержки у остальных. «В принципе, мы тут все равны, но, думаю, ребята не будут возражать, если номинально я буду за лидера, по крайней мере, в диалогах с СП». Бойцы закивали, кое-кто сдержанно улыбнулся. Они принимали нас за сценарных персонажей, присланных, чтобы помочь им в выполнении задания. «Я не СП. Все мы живые люди. Задача предстоит сложная и опасная». «За другие не беремся», — проворковала блондинка, стоящая за спиной Олега, чем вызвала одобрительный гул. «Мария Белая». Когда она неожиданно появилась на верхних строчках рейтинга года 4 назад, ходили слухи, что ее ставят в шоу, так как она любовница кого-то из управляющих. Разговоры прекратились, когда она в одиночку перебила стаю велоцирапторов в одном из городских парков, пользуясь только ножом. «Террорист изменил внешность и вызвал себя за доверенное лицо управляющих», — зачитывал Илья легенду. «Он захватил лабораторию по выращиванию новых видов для полевых испытаний. Его группа подозревается в организации сегодняшних диверсий. Он умен, силен, очень опасен и имеет доступ к секретной информации. Его надлежит ликвидировать. Но, по возможности, не повредить тело. У наших ученых есть надежда через анализ его изменения выйти на место, где ему сделали пластику. Также необходимо захватить все оборудование, которое у него будет с собой. Особенную ценность представляют браслет и чип. Задача ясна?» Достаточно прямолинейная, даже халтурненькая история, как по мне. «Они и не такие задания выполняли. Это же просто ходячие куски протеина с автоматами. Им не нужна красивая подача. Им нужна ясная цель и большая награда. Вон, никто брови не повел». Наемники молча, кто стоя, кто сидя на капоте Хаммера, слушали, как Илья рассказывает подробности о месте и плане операции. Сама задача вопросов не вызывала. Ветер усилился, и я включил обогрев куртки. Тучи приближались. Мимо с шумом пролетали машины. Пару раз проехали полицейские, но у них явно хватало других забот. Кирилл неплохо потрудился с отвлекающим маневром. Лампочка на браслете горела красным, значит, штаб эвакуирован, и в ближайшее время помощи ждать неоткуда. Все согласно плану. Илья закончил. Писк браслетов информировал всех, что статус задания опять сменился с «поговорить с Ильей» на «сопровождать Илью». «Вам сюда!» — Олег указал на микроавтобус. «Не забудьте пристегнуться, на всякий!» Когда все расселись и машины тронулись, я прислонился лбом к холодному стеклу. Вдали, на фоне темно-серого неба, высились мрачные зеленые исполины. Значительно ближе, в нижнем городе, в нескольких местах в небо взмывали толстенные столбы дыма, с которыми не мог справиться ветер. Регулярно слышались приглушенные взрывы, а над крышами домов то тут, то там пролетали тени неразличимых с такого расстояния существ. И где-то там, думая, что я погиб, жила своей новой одинокой жизнью Софья. Может, именно в этот момент люди Кирилла везут ее в безопасное место и рассказывают обо мне. Вот бы услышать ее голос. И еще раз напоследок сказать, как сильно я люблю ее. И как любил ее маму. Олег сидел на бетонном заборе и ловил за руки тех, кого снизу подсаживал здоровенный верзила по кличке Циклоп. Затем с легкостью переносил их на другую сторону. Там принимал немой. Моя очередь. 2 секунды, и ботинки коснулись асфальта. На преодоление 3-метрового препятствия группе потребовалось меньше минуты. Остался только Циклоп. А вот и он. Едва уловимое движение, и неожиданно мягко для своей комплекции он приземлился рядом с нами. Его красный искусственный глаз облетел всех. Казалось, он пересчитывает нас, как учитель школьников младших классов перед тем, как вести на обед. Здание исследовательской лаборатории поражало своими размерами. 4-угольная стальная пирамида, 100 метров у трехэтажного основания и около 30 в 6-этажной вершине. Огромные зеркальные окна не позволяли заглянуть внутрь. От него нас отделяло приземистое строение, за которым мы спрятались, и 30 метров асфальта. Парадный вход располагался точно напротив. «Снаружи все чисто». Мария Белая, немного высунувшись из-за угла, с помощью бинокля осматривала окрестности. «Внутри многочисленное движение. Судя по скорости, там не только люди», — сказал очередной атлет, блондин. В руках он держал навороченный радар. Несмотря на знакомое лицо, я никак не мог вспомнить его имя. «Хорошо!» — Олег посмотрел на Илью, известным всему зеленому миру движением, потирая шрам на щеке. «Есть данные по выращенным тут образцам?» «Нет». Будто другого и не ожидая, наемник скомандовал. «Первая группа — осмотреть вход. Вторая — прикрывает. Третья — охраняет ядро». На группы разделились, пока ехали. 4 человека во главе с Марией, пригнувшись, прижимая к себе автоматы, быстро пересекли открытое пространство и замерли у входа. Вторая группа, тоже 4, ей руководил Олег, внимательно следили за окружающей обстановкой. Третья, это Циклоп и Немой, стояли спиной к лаборатории, прикрывая тыл. Увидев, что я слишком высунулся, Виолетта из 2-й группы, не сильно, но уверенно, оттолкнула меня под защиту домика. Девушка в этом году шла первой в рейтинге охотников на вампиров. Сказал бы мне кто месяц назад, что Мария Белая, Виолетта и Джейн будут рядом со мной на задании, я бы... «И что ты к этому моменту будешь уже мертв». «Да ну тебя!» Я прижался спиной к бетону. Начал накрапывать дождь, но ветер остался за оградой, так что было вполне терпимо. «Запоминай момент, дальше все будет только хуже». «Ты решил не пропускать экшен?» «Ну, я же хочу пожить подольше». «Ядро, вперед!» Только когда Елисей подтолкнул меня, я вспомнил, что ядро — это мы. Подражая наемникам, я согнулся и, выскочив из-за угла, побежал к зданию. Первая группа уже внутри, сзади слышны шаги остальных. Мы, следуя знакам, зашли в темный провал входа исследовательской лаборатории. Обе створки двери лежали 10 метров внутри помещения, там, куда отлетели после того, как их протаранил черный Мерседес. Точно такую же машину вводил Мейсон до того, как она превратилась в груду металла недалеко от моего дома. Люди редко изменяют привычкам. Вокруг царил полумрак. В фойе было просторно. Высокие 5-метровые потолки и отделанная мрамором стойка ресепшена. Здесь принимали посетителей. Дальше проходы сжимались до 3 метров и разбегались ручейками по всему комплексу. Повсюду валялись тела. Насколько я мог рассмотреть, при недостатке света их не жрали, просто разорвали, некоторых на мелкие кусочки. Стоял удушающий резкий запах. Вспомнились уроки химии. Кислота? Раздался утробный звук. Матвея вырвало. Наемники, казалось, не испытывали дискомфорта. Наоборот, в машине они выглядели более зажатыми, а сейчас будто расправили плечи, оказавшись в своей тарелке. Блондин упорно стучал по радару и, в конце концов, раздраженно отшвырнул его. «Да нахер я вообще покупаю эти штуки? Никогда не работает, когда нужно!» «Вадик, здесь должно быть глушилки!» «Точно! Я, наконец, вспомнил. Вадик — техник, крутой боец. Но наибольшую известность приобрел в полукомедийных нарезках из боевых шоу. Он очень любил всякие технические новинки, но они почти никогда не работали на сложных заданиях. Чем хуже экипировка героя, тем выше накал». «Да где их нет, этих сраных глушилок?» Вадик поднял автомат. «Все, дальше покупаю, только ножи!» Он всегда так говорил. Циклоп сидел на корточках и внимательно осматривал пол. В его искусственный глаз был встроен анализатор. «Ксеноморфы, модификация неизвестна», — подытожил наемник. «Меня передернуло. Никогда не смотрел шоу с этими тварями. Лучше бы дикие звери с прокачанным интеллектом, или динозавры, или те же оборотни, наконец. Там хоть когда стреляешь, не надо думать о последствиях». Пиликнул мой браслет, отвлекая от гнетущей обстановки. Лампочка горела зеленым. Сообщение от Кирилла. «Объект в юго-западной части здания. Четвертый этаж. Перемещается на юг». Сообщение получил не только я. «Четвертый этаж. Юго-запад. Движется на юг». Илья передал инструкции. Олег сверился с планом здания, только что скачанным с компьютера, стоящего на стойке. Перешагнул через лежащего мужчину с разорванной грудью и скомандовал. «Первая группа прямо, второй поворот налево до лестницы. Потом третья группа, гидро. Потом вторая. Медленно и внимательно. Смотрим на потолки и стены». Аккуратно перешагивая или обходя тела и стараясь не поскользнуться на крови, мы двинулись вглубь комплекса, но до лестницы не дошли. Какие особенности у ксеноморфов? Они агрессивны, защищают матку. Как правило, устойчивы к огню. Бегают по любым поверхностям, включая потолки. Ну и, конечно, у них вместо крови всегда какого-нибудь ядреного цвета кислотный раствор, который прожигает большинство материалов. А еще они хорошо маскируются, и, очевидно, ученые из этой лаборатории в развитии мимикрии добились большого прогресса. Мария Белая выстрелила первой. Но уже после того, как один из мешков, лежащих у стен коридора, вдруг взлетел, по дороге превращаясь в отвратительно серо-зеленую тварь с кучей зубов, и сбил с ног одного из бойцов первой группы, Иннокентия, специалиста по ксеноморфам. «Не стрелять!» — крик Олега запоздал. Чудовище с пробитой пулей головой отлетело в сторону, а кислота из раны залила грудь лежащего наемника. Крик раненого заглушил эхо выстрела, но очень быстро перешел в бульканье. Его грудь и легкие полностью растворила фиолетовая кровь монстра, и сейчас с губ срывались лишь красные пузыри. «Дали меня!» — прошептал Иннокентий, и голова его склонилась на бок. Да, ксеноморфы достали его, когда этого его деда, братьев деда, отца, братьев отца и множество двоюродных и троюродных братьев. Чужая форма жизни уничтожила последнего в процветающей более 50 лет династии наемников. Испарения резали глаза. Кислота почти не повредила пол и уже перестала шипеть. Свою лабораторию управляющие защитили лучше, чем те места, куда они обычно закидывают выращенных существ. Пока я, не в силах отвести взгляд, смотрел на тело, наемники сделали вывод из происходящего. Я пригнулся, когда над ухом раздались выстрелы. «В следующий раз хотя бы держи в руках автомат!» Сначала по разу выстрелили в каждый предмет на пути, потом в тела и во все подозрительные наросты на стенах. Когда я поднял голову, в коридоре лежали уже три тела чудовищ. Одно из них еще перебирало четырьмя задними лапами, но вскоре затихло. «Интересная модификация!» Циклоп снова сидел на корточках и разглядывал мертвое существо. «Глаз, как всегда, нет. Конечностей шесть. Шесть пальцев, когти 12 сантиметров, только одна челюсть, но зубы торчат вперед и, похоже, выдвигаются». Он осторожно протянул руку и коснулся клыков. Те мгновенно втянулись в морду. Боец вскочил и направил пистолет на лежащую тварь. «Оно дохлое». Виолетта положила руку ему на плечо. «Реакция такая просто». «Да-да». Циклоп убрал оружие. «Они используют себя как копье, чтобы проткнуть противника в прыжке. Это хреново, но хвост не развит. Это хорошо». Я, превозмогая отвращение, посмотрел на ксеноморфа. «Да, хвост меньше метра, и незаметно, чтобы из него могло бы появиться жало. Хоть какая-то радость, но тварь один хрен смертоносная». «Остается вопрос, умеют ли они двигаться в режиме маскировки?» — сказал парень лет 22, единственный из сопровождающей нас команды, которого я никогда раньше не видел. Его рыжие длинные волосы были завязаны в пучок на затылке. Вопрос мгновенно вернул в тонус расслабившихся бойцов, и они принялись еще внимательнее осматривать коридор. «Не каркай!» — тихо сказал циклоп и, перехватив удобнее автомат, добавил. Не забываем обходить двери по максимальной траектории». Последнее можно было и не говорить. Мы и так обходили все закрытые и открытые двери, будто там засела матка чудовищ. Мой опыт просмотра этого шоу подсказывал, что это была не напрасная предосторожность. Мы медленно продолжили движение, постоянно останавливаясь и проверяя дорогу. Когда, наконец, добрались до лестницы, позади нас валялись 5 истекающих фиолетовой кислотой тел. Снова пиликнул браслет. 5-й этаж, 23 метра южнее. Может, обойдем по другой лестнице? Предложила Белая. Здесь мы порядка нашумели. Пока туда дойдем, еще больше нашумим, возразил Циклоп. Да еще и потеряем кого-нибудь по глупости. Мое мнение, идем здесь. По крайней мере, тут мы точно знаем, что будет жопа. Его замечание немного разрядило обстановку. Если у кого-то и оставались иллюзии по поводу сложности задания, то они исчезли. «Вперед!» — скомандовал Олег. На нас напали на 3-м этаже.